Одним словом, разоблачения он не боялся. В конце концов, никто не сможет установить всех его женщин и детей. Разве только Екатерина, которая утверждала, что выследила его и составила список. Судя по тем цифрам, которые она называла, список у нее был действительно полный. Но Катерина умерла, и очень вовремя. И передавать свою методику в чужие руки доктор Волохов отнюдь не собирался. Он достаточно хорошо представлял себе, кому и для чего она может понадобиться. Теперь, когда работа близка к завершению, и остается только подождать детей Веры и Зои, он уверен, что у него все получилось. Он научился делать людей с мощным интеллектом и превосходными физическими данными в части выносливости и устойчивости к нагрузкам, при этом абсолютно послушных и управляемых, идеальных исполнителей, которые в недобросовестных руках могут превратиться как в супернадежных охранников и не знающих поражения солдат, так и в ловких преступников и неуловимых наемных убийц. Волохов не собирался отдавать свою методику никому, ибо отчетливо видел возможные последствия ее массового использования. Поэтому, когда второй звонок незнакомца все-таки раздался, Валерий Васильевич без колебаний ответил: «Нет, я не понимаю, о чем вы говорите, и не собираюсь ничего вам продавать». «Что ж», — сказали ему, — «вам придется пожалеть об этом. Методику мы возьмем у вас сами». В течение нескольких дней после этого разговора Волохов ходил напряженный и настороженный, ожидая, что в любой момент его схватят, свяжут, увезут куда-нибудь и будут пытать. Или взломают дверь в квартиру и украдут все записи, или еще что-нибудь в этом же роде. Но ничего не произошло. На него не напали, и документы не украли, и он начал постепенно успокаиваться, сумел заставить себя не думать об этом. Точно так же, как и в случае с Анисковец, говорил себе: «Ничего страшного, просто попугали. Увидели, что я их не боюсь, и отступились». Думать так было легче и удобнее. Механизм вытеснения неприятных и тревожных мыслей работал у доктора Волохова безотказно. А сегодня следователь в прокуратуре сказал ему, что кто-то похитил Наташу Терехину. Наташу, единственную из его подросших детей, которая демонстрировала блестящий интеллект. И Оля была бы такой же, если бы не травма черепа. Но у Оли интеллектуальное развитие затормозилось, осталась только феноменальная память. Остальные дети, на которых он отрабатывал эту часть методики, были еще слишком малы, а Наташе уже 17. Значит, угрозы, произнесенные по телефону, не были пустыми. Девочку похитили, чтобы тщательно обследовать ее и попытаться понять, что именно проделывал с ней Волохов. Будут брать всевозможные анализы, будут подвергать ее мучительным процедурам, вплоть до пункции спинномозговой жидкости, будут докапываться до корней методики Волохова. А потом доберутся до Иры. Иру, конечно, сложнее похитить. Она не так беспомощна, как ее полупарализованная сестра. Но Иру можно обмануть и заставить уехать вполне добровольно и без скандала. Так что и искать ее никто не станет. Ира им тоже нужна, потому что она уже всем продемонстрировала свою способность работать постоянно, без длительного отдыха и даже, если нужно, без сна. С одной Наташей у них ничего не выйдет. Они только измучают ее процедурами и обследованиями. А если одновременно обследовать и Иру, то они могут получить результат, вполне пригодный для использования. Этого нельзя допустить. Сотрудники уголовного розыска в Мурманске не особо торопились выполнять поручения следователя Московской городской прокуратуры, но работу все-таки сделали, хоть и не за один день. По указанному в телеграмме обратному адресу на улице Полярной дом номер 20 был, но располагалась там администрация крупного завода и никакого корпуса 3, и уж тем более никакой квартиры 9. Оригинал телеграммы нашли, изъяли и отправили в Москву. Оставалось ждать, что скажут эксперты, которым вместе с телеграфным бланком предоставили для сравнения тетради Наташи Терехиной. Почерк во всех образцах был, на первый взгляд, одним и тем же, но вероятность хорошей подделки исключать было нельзя.